От Петербурга до Михайловского 400 верст. Расстояние для России очень небольшое. Но только два лицеиста, Пущин и Дельвик, навестили его. Первым в январе 1825 года приехал Пущин. Он ушел из военной службы и был в Москве судьей. Многие считали такой переход чудачеством. По тогдашним понятиям, это была должность низкая, не барская. Пущин говорит, что выбрал судейскую должность по убеждению, как член Союза благоденствия, одной из задач которого было упорядочить в России правосудие. В тот год Иван Иванович Пущин проводил рождественские каникулы в Пскове у сестры своей, Набоковой. Перед отъездом из Москвы он сказал Александру Ивановичу Тургеневу, что собирается повидать Пушкина. «Как вы хотите к нему ехать? Разве вы не знаете, что он под двойным надзором, политическим и духовным? Все это я знаю, но знаю также, что нельзя не навестить друга после пятилетней разлуки в сегодняшнем его положении, особенно когда буду от него с небольшим в 100 верстах. Если не пустят к нему, уеду назад». «Не советовал бы», — прибавил добрейший Александр Иванович. Друзья даже не знали, разрешено ли бывать у Пушкина. На самом деле никто не мешал ему принимать гостей. Единственное препятствие, которое встретил Пущин, были сугробы. На одном из них его сани так тряхнуло, что ямщик слетел с облучка. Пущин и его человек схватили вожжи. Все лес. Скачем опять в гору извилистую тропою. Вдруг крутой поворот, и как будто вдруг вломились смаху в притворенные ворота при громе колокольчик. Я оглядываюсь, вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубахе, с поднятыми вверх руками, выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнаты. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим. Он забыл, что надо прикрыть наготу, а я не думал о заиндевелой шубе и шапке. Было около 8 часов утра. Прибежавшая старушка застала нас в объятиях друг друга. Один почти голый, другой весь забросанный снегом. Наконец пробила слеза, и мы очнулись. Совестно стало перед этой женщиной. Впрочем, она все поняла. Ничего не спрашивая, няня бросилась меня обнимать. Пришел и Алексей, слуга Пущина, который, в свою очередь, бросился целовать Пушкина. Он не только близко знал и любил поэта, но и читал наизусть многие из его стихов. Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, сохраняя, однако, ту же веселость. Он, как дитя, был рад нашему свиданию. День пролетел быстро. Под вечер Пушкин читал свои стихи. Продиктовал Пущину начало «Цыган» для альманаха, издававшегося товарищами Пущина по тайному обществу, Рылеевым и Бестужевым. С появлением Пущина в Михайловском, как в Каменке, повеяло духом заговора. Возможно, что Пушкину хотелось кое-что узнать от старого друга, но Пущин, если верить его воспоминаниям, написанным 30 лет спустя, обошелся с поэтом с дидактической важностью и наставительностью. Среди разговора Пушкин спросил меня, что говорят о нем в Петербурге и в Москве. При этом вопросе рассказал мне, что будто бы император Александр ужасно испугался, найдя его фамилию в записке коменданта о приезжих в столицу, и тогда только успокоился, когда убедился, что не он приехал, а его брат Левушка. На это я ему ответил, что он совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении, что вряд ли на него кто-нибудь смотрит с этой точки зрения, что вообще читающая публика благодарит его за всякий литературный подарок, что стихи его приобрели народность во всей России, наконец, что близкие и друзья помнят и любят его, желая искренне, чтобы скорее кончилось его изгнание. Он терпеливо выслушал меня и сказал, что несколько примирился за эти 4 месяца с новым своим бытом, вначале очень для него тягостным, что тут хоть невольно, но все-таки отдыхает от прежнего шума и волнения, с музой живет в ладу и трудится охотно и усердно. Среди всего этого было много шуток, анекдотов, хохоту от полноты сердечной. Пушкин потребовал объяснения, каким образом из артиллериста я преобразился в судью. Это было ему по сердцу. Он гордился мною и за меня. Незаметно опять коснулись подозрения насчет общества. Когда я ему сказал, что я не один поступил в это новое служение Отечеству, он вскочил со стула и воскликнул: «Верно, все это в связи с майором Раиевским, которого 5-й год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать». Потом, успокоившись, он продолжал: «Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пушкин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою по многим моим глупостям». Молча я крепко обнял его. Это молчание, очевидно, было знаком согласия. Хотя Пушкин имел бы право спросить приятеля: если это так, если я не имею политического влияния, то за каким чертом меня держат в этой глуши? Но бесконечно снисходительный к друзьям, он только как дитя был рад свиданию. Оно недолго продолжалось. Пушкин даже не остался ночевать, уехал в ту же ночь. Это была их последняя встреча. В конце апреля приехал Дельвик, которого Пушкин уже давно и нетерпеливо ожидал. Дельвик все делал не торопясь и долго дразнил Пушкина обещаниями приехать. В середине марта Пушкин послал ему лаконическую записку: «Дельвик, жив ли ты?» В это время Дельвик действительно чуть не умер от горячки. Он поехал к отцу в Витебск и заболел. Была еще и другая причина, почему Пушкин не получал от него писем. «Из Петербурга я несколько раз писал тебе», — сообщал Дельвик Пушкину, — «но у меня был человек немного свободомыслящий. Он не полагал за нужное отправлять мои письма на почту». Это письмо кончается чисто по-дельвиговски: «Целую крылья твоего гения, радость моя». Радостью для обоих была их встреча. У Пушкина ближе Дельвига никого не было. Их связывало созвучное чувство поэзии, которое для обоих было главным содержанием жизни. Оба, любя поэзию, умели наслаждаться чужими стихами. Дельвик привез Пушкину отголоски свежих литературных толков и споров, в центре которых он был как издатель «Северных цветов». Пушкин любил современность, любил быстрое мелькание сегодняшнего дня, пульсацию столичной жизни, от которой уже 5 лет был оторван. Наговорившись досыта за день, друзья вечером отправлялись в Тригорское, где приветливый, благодушный Дельвик писал стихи в альбом «Красавец трех гор», как прозвал он тригорских барышень. «Как я был рад баронову приезду», — писал Пушкин брату, — «он очень мил, наши барышни все в него влюбились, а он равнодушен, как колода, любит лежать в постели, восхищаясь чигиринским старостою», — поэма Рылеева, — «приказывает тебе кланяться». 23 апреля 1825 года. Приезд Дельвига пришелся особенно кстати, так как Пушкин подготовлял давно задуманное издание первой книги стихов «Важное дело в жизни каждого поэта». До тех пор Пушкин издал отдельными книгами 3 поэмы — в 1820 году «Руслана и Людмилу», в 1822 году «Кавказского пленника», в 1824 году «Бахчисарайский фонтан». А книги стихов у него все еще не было. Печатал он стихи, начиная с 1814 года, в сборниках, журналах, альманахах. Пора было их собрать под одной обложкой. Еще в 1820 году в Петербурге хотел он издать стихи, уже выписал их в чистовую тетрадь, и всю тетрадь проиграл за 1000 рублей Никите Всеволожскому, амфитриону зеленой лампы. Тетрадь осталась как заклад за карточный долг, а сам поэт очутился на юге, тоже своего рода заложник, выхваченный правительством из лагеря либералистов. Годы шли. Много написал Пушкин новых чудесных стихов, которые повторялись по всей России. А все еще не было тома стихотворений Пушкина. В Михайловском Пушкин в первую же зиму занялся их подбором, строгим, тщательным, скупым. Многое раньше напечатанное не включил, многие новые стихи сурово отбросил. Между прочим, внес в список уже бывшее в печати стихотворение «Платонизм», потом вычеркнул и на полях пояснил: «Не надо, ибо я хочу быть моральным человеком». С Дельвигом он снова проверил свой список. Его поэтическому чутью он всецело доверял. Но и на этот раз не успокоился. Советовался еще с Жуковским и Плетневым. В конце концов отобрал 106 вещей. Потом выбросил из них еще 10 и 3 прибавил. Наконец Плетневу разрешил напечатать сборник. В последних числах декабря 1825 года вышла в свет первая книга стихотворений Пушкина. Дельвиг прогостил у него только 10 быстро промелькнувших дней. Опять Пушкин остался один, с няней и с тригорскими соседками. В том же году, в сентябре, он еще мельком виделся с третьим лицеистом, князем Горчаковым. Будущий канцлер был тогда скромным советником посольства в Лондоне. Он приехал в отпуск к дяде Пещурову, тому самому, который был приставлен наблюдать за Пушкиным. Услыхав о приезде Горчакова, Пушкин поехал к нему. Горчакову не здоровилось, он лежал в постели. Пушкину вздумалось прочесть ему отрывок из Бориса Годунова, но трагедия не понравилась дипломату. В особенности не по вкусу ему пришлись народные сцены. Горчаков потом рассказывал, что в некоторых сценах проглядывала какая-то изысканная, нарочитая грубость. Там говорилось что-то о слюнях. Князь заметил Пушкину, что такая искусственная тривиальность довольно неприятно отделяется от общего тона и слога, которым написаны другие сцены. — Вычеркни, братец, эти слюни. Ну, к чему они тут? — А посмотри у Шекспира, и не такие еще выражения попадаются, — возразил Пушкин. — Да, но Шекспир жил не в XIX веке и говорил языком своего времени. Пушкин подумал и переделал свою сцену. Так полвека спустя сановный дипломат помянул свою встречу с создателем Бориса Годунова. А Пушкин, досадуя на себя, что вздумал душить трагедией в углу этого далекого от литературы балованного красавца, тогда же написал Вяземскому: «Горчаков доставит тебе мое письмо. Мы встретились и расстались довольно холодно, по крайней мере, с моей стороны. Он ужасно высох. Впрочем, так и должно. Зрелости нет у нас на севере. Мы или сохнем, или гнием. Первое все-таки лучше. От нечего делать я прочел ему несколько сцен из моей комедии. Попроси его не говорить об них. Не то об ней заговорят, а она мне опротивит, как мои цыганы, которых я не мог докончить по сей причине». 12 сентября 1825 года. Но все-таки, справляя один, вдали от братской переклички, лицейский день, он и эту встречу в своем величавом гимне помянул по-товарищески. «Ты, Горчаков, счастливец с первых дней, нам разный путь судьбой назначен строгой. Ступая в жизнь, мы быстро разошлись, но невзначай проселочной дорогой мы встретились и братски обнялись». С благодарностью вспоминает он обоих своих гостей-лицеистов. «Поэта дом опалы, опущен мой, ты первый посетил, ты усладил изгнание день печальный». Горячее всего строки, посвященные Дельвигу. «О, Дельвиг мой, Твой голос пробудил сердечный жар, так долго усыпленный, и бодро я судьбу благословил. Величавая мудрость этих станцев показывает, как вырос Пушкин, с каким широким благоволением, говорит он, наставникам, хранившим юность нашу, всем честью и мертвым, и живым, кустам подъяв признательную чашу, не помня зла, за благо воздадим. Даже такие, казалось бы, понимающие друзья, как Жуковский и Вяземский, корили его за ветренность и необузданность, за капризы и порывы. А в это время в его душевной глубине царила прозрачная тишина, зрели величавые творческие мысли, которые он облекал в слова, насыщенные плавной музыкальной красотой. Как прекрасно каждое слово, обращенное к Дельвику! С младенчества двух песен в нас горел, и дивное волнение мы познали, с младенчества две музы к нам летали, и сладок был их лаской наш удел, но я любил уже рукоплескание, ты, гордый, пел для муз и для души, свой дар, как жизнь, я тратил без внимания, ты, гений свой, воспитывал в тиши, служение муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво. 19 октября 1825 года. Эти две классические строчки, яснее всяких рассуждений, показывают, чем стал Пушкин в Михайловском. Живя в Михайловском, Пушкин скрепил издали по переписке еще одну дружбу, сблизился с Плетневым. Он с конца 1824 года взял на себя безвозмездно все заботы по литературным и издательским делам поэта, который был сам своим издателем и при своей непрактичности легко мог бы запутаться. Своими многолетними неустанными бескорыстными услугами и хлопотами Плетнев облегчил и упорядочил его денежные дела. Он имел право сказать: «Я был для Пушкина всем, и родственником, и другом, и издателем, и кассиром». Плетнев, 1792-1865, был писатель, поэт, критик, преподаватель российской словесности в Екатерининском и Патриотическом институтах и в Пажеском корпусе. Позже стал он профессором Петербургского университета, потом его ректором и членом Академии наук. Пушкин познакомился с ним сразу после лицея, может быть, через Кюхельбекера, который тоже давал уроки в Екатерининском институте. Они встречались у Жуковского, у Гнедича, у Дельвига, вообще в тех домах, где собирались писатели. Во второй половине жизни Пушкина имя Плетнева встречается так же часто, как имена Вяземского, Дельвига и Жуковского, хотя Плетнева как писателя нельзя ставить рядом с этими блестящими современниками поэт. Плетнев был человек способный, но не талантливый. Критик он был добросовестный и вдумчивый, а поэт посредственный, что в эпоху такого расцвета русской поэзии особенно было заметно. Но с молоду он, как и все то поколение, был одержим демоном метромании. Легкомысленный Левушка из-за стихов чуть не поссорил Плетнева с Пушкиным, который из Кишинева написал брату: «Мнение мое, что Плетневу приличнее проза, нежели стихи. Он не имеет никакого чувства, никакой живости, слог его бледен, как мертвец. Кланяйся ему от меня», то есть Плетневу, а не его слогу, «и уверь его, что он наш Гёте». 4 сентября 1822 года. Левушка, который показывал письма брата всем, кому можно и кому нельзя, умудрился дать прочесть Плетневу и это письмо. Плетнев был человек не глупый и добрый. Он огорчился суровой критикой, но не поддался обиде, смиренно принял насмешливую оценку Пушкина, превосходство которого глубоко чувствовал. На критику поэта он ответил поэтическим посланием, которое обезоружило Пушкина своей кротостью. «Я не сержусь на едкий твой упрек, на нем печать твоей открытой силы, и, может быть, взыскательный урок ослабшие мои возбудит крылы. Твой гордый гнев, скажу без лишних слов, утешнее хвалы простонародной, Я узнаю судью моих стихов, а не льстеца с улыбкою холодной. Пушкин пожалел, что из Кишинева не может надрать брату уши за его нескромность, а Плетневу написал: «Ты, конечно, б извинил мои легкомысленные строки, если б знал, как часто бываю подвержен так называемой хандре. В эти минуты я зол на целый свет, и никакая поэзия не шевелит моего сердца». Осень 1822 года. Их дружба окрепла в личном общении, когда Пушкин перестал быть ссыльным. Один из первых пушкинистов, академик Грот, многолетняя переписка которого с Плетневым очень облегчает изучение этой эпохи, говорит: «Сношения с Плетневым, начиная с конца 1824 года, имели для Пушкина не одно нравственное и литературное, но столь же и практическое значение, чем и отличались они от сношений с другими литераторами». Плетнев был, так сказать, восприемником большей части его произведений, вел за него дела и счеты с типографиями и книгопродавцами и пересылал Пушкину, или по его желанию хранил у себя, его деньги. Еще одну услугу, и немалую, оказал Плетнев поэт. Он был очень хороший преподаватель и пользовался большой любовью своих многочисленных учеников и учениц. Он заражал их своим энтузиазмом к литературе. Пушкина он постоянно читал им в классе, приносил его стихи, часто еще не напечатанные. Эту молодежь, составлявшую цвет образованного общества, Плетнев воспитывал на Пушкине. Их не надо было заставлять его читать, его заучивать. Они впитывали его стихи, как воздух, которым дышали. Но Плетнев был лично близок к Пушкину, и это их волновало, чаровало.